В общежитие я вернулась уже после 10 часов вечера. Тихонько проскользнула мимо задремавшей комендантши, взбежала на второй этаж и открыла дверь, приложив к ней руку. Магический замок был настроен на наши с Рис отпечатки ауры. Оказалось, подруга до сих пор не вернулась, из-за чего я даже немного расстроилась. Судя по всему, магисса Левковски была настроена серьезно, и попавшие к ней в рабство обрести свободу могли, неизвестно когда. Возможно, если только ближе к играм, а ведь мне столько всего нужно было рассказать Рис. Вздохнув, принялась таскивать с себя одежду, решив немедленно отнести ее в стирку, что дальше по коридору, после чего осмотреть рану на плече, намазать ее тем, что оставила мне Рис, и отправиться в душ. Хотя нет, сперва лучше сходить в душ, а потом уже разбираться с раной. Пока я размышляла над последовательностью действий, снимая летную куртку, как из-под нее выпало письмо. Вернее, сверток, который мне доставил курьер, но передала комендантша. Я уставилась на него озадаченно, потому что совершенно забыла о его существовании. Ну что же, пришло время вспомнить. Усевшись на кровать, я зажгла светлячок, приблизив его к свертку, чтобы получше разглядеть почтовые отметки. И мое сердце тотчас же заколотилось с удвоенной силой, а ладони вспотели, потому что это было послание от мамы. Миранда Лис стояла в графе с именем отправителя. Значит, мама, кто же еще? А получатель Эйвери Таккер, Академия магии Эллирена. Письмо срочное, заказное. Отправлено. Штемпель острова был мне незнаком, но, судя по характерным завитушкам, откуда-то с суши. Причем послали письмо 2 дня назад. «Мама», — вновь пробормотала я, почувствовав, как к глазам начали подбираться слезы, заодно скребя горло. Я прекрасно понимала, насколько она рисковала, отправляя это письмо. И пусть ее вымышленного имени, кроме меня, никто не знал, но все-таки. Значит, случилось что-то важное. Чувствуя, как подрагивают руки, я развернула сверток, из которого выпала склянка с темной жидкостью. Поймав ее на лету, я уставилась недоуменно, гадая, что это может быть. Но затем решила, что пояснения будут в письме. «Эйвери, дорогая, я не застала тебя там, где оставила. Мне жаль, что ты меня ослушалась, но я уверена, что ты вернулась в академию. Куда я и отправлю это письмо? За последние дни многое произошло, о чем тебе следует узнать. Нам нужно обязательно поговорить, но встречаться с глазу на глаз слишком опасно как для тебя, так и для меня. Поэтому я предлагаю иное решение. Мы можем найти друг друга в мире сновидений. Отправляю тебе пузырек со средством, которое поможет нам выйти на контакт. Я пыталась сделать это много раз, но магия племени, которую я изучала и практиковала, ослабела вдали от своих истоков, и у меня перестало выходить что-либо путное. Но я уверена, с этим средством у нас с тобой все получится. Выпей чайную ложку и ничего не бойся. Я приду к тебе во сне. Твоя Миранда Лис. Уверена, она хотела подписать «твоя мама», но не рискнула. Так же, как сообщить мне важные новости в письме или договориться о личной встрече. Но мама сделала умнее. Пользуясь своими новыми способностями, о которых она мне рассказывала, она собиралась встретиться со мной в мире сновидений. Совершенно безопасный способ. И уже скоро, кое-как вымывшись в душе, высушив волосы и перевязав рану, не забыв перед этим нанести заживляющую мазь, я натянула сорочку, затем, не удержавшись, все же выглянула в окно, пытаясь высмотреть возвращающуюся в общежитие Рис. Но подруги нигде не было. Зато ночь мне ответила трескотнёй сверчков и зевком чьей-то драконицы в ближайших кустах. Поэтому я закрыла окно, залезла под одеяло и... Чайной ложки в комнате у нас с Рис не было. Поэтому я просто сделала глоток чудо-снадобья. И тут же закашляла, с трудом переведя дыхание. Но какой же мерзкий вкус оказался у этого зелья, даже отвратительный. После этого поставила пузырек на прикроватный столик и почти сразу же провалилась в глубокий сон. Мама меня уже ждала. Мне показалось, что в моем сновидении, или это был наш с ней общий сон, как это вообще работает, мы очутились на том самом острове, где она прожила все эти годы. Потому что я вспомнила и тот мыс, к которому так долго шла после того, как Кайден улетел, и те горы с уступчатыми вершинами, на которые я смотрела, пытаясь определить, есть ли на этом острове люди, или я осталась здесь одна. Тут мама меня обняла. «Эйви, детка, как же я рада, что у нас все получилось!» Выдохнула она счастливо, но ее голос тотчас же стал встревоженным. «У нас с тобой мало времени. Моя магия ослабела, а мне нужно так много тебе рассказать. Я решила, что ты обязательно должна узнать обо всем, что произошло 12 лет назад, после чего сделать свой выбор». Услышав ее слова, я порядком удивилась, о каком выборе она говорит. К тому же я давно уже его сделала. «Я тоже рада тебя видеть», — сказала ей. «Прости, что не смогла остаться и дождаться тебя в том отеле. Иначе я бы сошла с ума. Но ты права, сейчас я на Эльрене. Получила твое письмо и присоединюсь к тебе, как только смогу». Но в этом как раз была загвоздка, потому что я попала в команду Академии. А это подразумевало не только доверие тех, кто меня выбрал, но заодно и ответственность, которую я на себя добровольно приняла, согласившись с их выбором. Раньше я бы не колебалась ни секунды, зато сейчас задумалась. Разве я могу бросить своих ребят, если до игр осталось всего ничего? Кто тогда будет писать экзамен по математике и перечислять все реки и вершины суши на теории мироздания? Или же кто в конце концов выйдет на арену с гулями, которых зовут Адрур и Друр? Они растерзают любого, либо погибнут сами, тогда как у меня появился призрачный шанс обойтись без кровопролития. «Это слишком опасно, Эйви», — к моему облегчению произнесла мама. «Тебе еще рано ко мне присоединяться. Но ты должна знать, что я не сижу на месте, а собираю вокруг себя людей, в ком я полностью уверена». «И кто же эти люди?» Она колебалась лишь мгновение, затем произнесла. «Мое старое звено из Академии. И вот еще я слышала, что Перри Алави сейчас на Эльрене, так что думаю и о нем. Он-то был на Эльрене, но...» «Только не Перри Алави», — воскликнула я и, кажется, сделала это слишком громко. Наверное, даже вслух, потому что едва сама себя не разбудила. По крайней мере, почувствовала, как я поворачиваюсь на другой бок, лежа в собственной кровати. Это было странное ощущение. Я почти проснулась, но при этом продолжала пребывать одновременно в двух мирах. Но тут мама прикоснулась к моей руке, затем снова обняла, помогая остаться рядом с собой в сновидении. В реальном мире я повернулась на другой бок и продолжила спать. «Перри Алави не подходит для твоего плана», — сказала ей. «Не знаю, каким он был 20 лет назад, когда вы с ним встречались, но сейчас он полнейший тюфяк и сразу же тебя сдаст, как только обо всем узнает. Потому что он собирается жениться на Маделин Кортес, а та веревки из него вьет». Мама поморщила, затем пробормотала что-то вроде: «Вот же змея, все-таки добилась своего». Затем перевела разговор на другую тему. «Эйви, у меня есть четкий план, и я знаю, что мне делать дальше. Но при этом я видела монумент в свою честь, а заодно услышала. Я много о себе узнала и поняла, что в Нерлинге есть люди, которые считают меня предательницей». «Нет же, мама», — поморщилась я. «Ничего подобного в Нирлинге не говорят. По крайней мере, я ни разу не слышала». Но она покачала головой. «Я хочу, чтобы ты узнала обо всем, что произошло в тот день. Сперва я собиралась рассказать тебе на словах, но затем решила, что тебе стоит увидеть это своими глазами. Вернее, я покажу свои воспоминания, а потом мы поговорим». «Хорошо», — сказала ей. «Да, мама. Конечно же, я хочу во всем разобраться. А после этого мы решим, что нам делать дальше. Но уже после игр Содружества, потому что я не собиралась подводить команду». «Возьми меня за руку», — произнесла мама. «Вот так, детка. А теперь закрой глаза». «Я и так уже сплю», — возразила ей. «Эйвери, послушай меня. Постарайся все-таки закрыть глаза. Да, в своем собственном сне». И я постаралась. Сжала мамину руку, затем закрыла глаза еще раз, но уже во сне, не понимая, как это может сработать. И старалась я так долго, пока не увидела. «Я очень боюсь, Власт. Безумно боюсь тебя туда отпускать», — твердила она, расхаживая по пушистому азайскому ковру. Огромной редкости, которая когда-то порядком ее радовала. Но сейчас Эйлин ничего не было мило в собственном будуаре, потому что ее давно уже снедала тревога. Разъедала изнутри, не давала спать последней ночи, и она лежала, уставившись в темный потолок, прислушиваясь к спокойному дыханию Власта. Но муж нисколько не спешил ее утешать, сказал ей, что он передумал. «Но почему именно ты, Власт?» — вопрошала Эйлин. «Почему туда не могут отправиться твои советники? Вилл Мастерс, например. Думаю, он отлично подойдет для этой роли». Первый советник никогда ее не любил, но ему пришлось смириться с тем, что Эйлин МакГилл — истинная пара Власта и королева Туманного Предела. Вот и Эйлин тоже смирилась с тем, что у Вилла Мастерса с поста ей не сдвинуть, и он всегда будет играть важную роль как в жизни ее мужа, так и в управлении королевством. Но натянутость между ними оставалась до сих пор. «Думаешь, мне стоит послать своего советника навстречу королю Эленвар и его посольству?» — усмехнулся король. «Чтобы Вилл вел переговоры вместо меня и заключил мир. О, нет, Эйлин. Вилл, конечно, хорош, но туда должен отправиться именно я. Все слишком серьезно». Эйлин сжала виски руками. Она понимала, что Власт прав. Он прав, и его уже не отговорить. Но при этом Эйлин терзала непроходящая тревога. Вернее, это больше походило на предчувствие. Ощущение того, что ее жизнь вот-вот серьезно изменится, и эта перемена будет только к худшему. Одна из туманных гряд, та, что в восточной оконечности королевства, которую они никак не могли преодолеть, пала. Исчезла, словно ее не было и в помине. Невероятно, но это произошло, и теперь им предстояло жить, исходя из этого факта. Из того, что их мир внезапно расширился, потому что запавшей грядой находилось королевство Эленвар. И теперь у них стало на одного соседа больше. Грозного, опасного и непонятного соседа. Соседа, ушедшего намного дальше туманного предела как в магии, так и в своем техническом развитии. И если бы эленварцы только захотели, они могут захватить тебя в плен, а потом на нас напасть. Это может быть ловушка, Власт, произнесла Эйлин. И не смотри на меня так. Осуждающе. Я всего лишь жена, которая беспокоится за своего мужа. Но при этом ты королева Туманного Предела и мать нашей дочери. Спокойным голосом отозвался тот. Власт, они опасны. У них уже была пара осторожных контактов с эленварцами, которые не переросли в стычки. Наоборот, им удалось договориться, что два посольства, возглавляемые королями, встретятся на нейтральной территории. Там, где когда-то стояла туманная гряда. Встретятся и попытаются договориться. А заодно, если получится, то заключат мирный договор. Эленварцы опасны. Внезапно согласился с ней Власт. Но свою мысль развивать не стал. Не захотел опровергать или подтверждать ходившие по туманному пределу слухи о том, что Эленвар вот-вот нападет. И сейчас лишь выжидает лучшего момента, чтобы это сделать. После этого им придется туго. Потому что страшные новые соседи напустят на туманный предел свои тени, которые станут высасывать из людей души и кровь. А потом придут войска, против которых их летающие маги и драконы бессильны. Эйлин, Власт уставился жене в глаза. Если что-то случится, он взял ее за плечи. Послушай меня внимательно. Я слушаю тебя, Власт, едва не плача произнесла она. Я хочу, чтобы ты спасла Эйвери любой ценой. Сейчас у нас гостит посольство из Нирлинга. Видят боги, только по твоей просьбе я не выставил их пинком под зад, особенно этого заносчивого Винслера. Но ты их все же не выставил. Да, я их не выставил. И если что-то случится, если Эленвар все же нападет, обрушится на нас со всей своей мощью, а эта встреча лишь прикрытие для объявления нам войны, то ты должна взять нашу дочь и вывести ее за пределы королевства. Что бы ни произошло, вторую туманную гряду, ту самую, которая граничит с Нирлингом, эленварцам не преодолеть. «Хорошо», — сказала Эйлин. «Я это сделаю, обещаю, Власт. Я спасу нашу дочь, но затем вернусь в туманный предел и буду сражаться с тобой плечом к плечу». Он еще немного посмотрел ей в глаза, затем кивнул. Я пришлю тебе письмо, Эйлин. Но поклянись мне, что все сделаешь именно так, как я тебе скажу. Он не спускал с нее давящего взгляда. Да, Власт, едва не плача, произнесла Эйлин. Я клянусь, что выполню все, что будет в твоем письме. Затем он ее поцеловал, еще и еще раз. Целовал ее заплаканные глаза, ее мокрые щеки, нашел ее губы. Тут мама разорвала наш контакт. потому что мне не стоило видеть того, что было дальше. Хотя я поняла одно — она любила моего отца, Теодора Власта, а тот любил ее. И меня, свою дочь, он тоже любил и хотел спасти любой ценой, потому что над туманным пределом нависла серьезная угроза. Отец отправился на встречу с посольством некого Эленвара, перед этим взяв с мамы слово: если нам что-то будет угрожать, она должна тайком вывести меня за пределы королевства, преодолеть туманную гряду и спрятать меня в Нирлинге. «Но это еще не все, Эйви», — произнесла мама, потому что мы снова очутились на ее острове. «Ты должна знать, что произошло через несколько дней, после того, как твой отец отбыл с посольством ко второй туманной гряде. Эйви, Эйви, ты меня слышишь?» «Да, мам, конечно, я тебя слышу». «Эйви, проснись!» Раздался совсем другой голос, и пляж с мысом и горными уступами начал бледнеть и разваливаться на части. «Немедленно просыпайся!» «Сейчас же, Эйви Ритакер!» Мамин образ побледнел окончательно, и я заморгала, пытаясь прийти в себя. Оказалось, я находилась вовсе не в королевском будуаре в туманном пределе. Не была я и на золотистом песке суши. Вместо этого таращилась в полумрак, лежа в своей кровати в общежитии Академии Эльрена. Арис трясла меня, пытаясь разбудить. Лицо у подруги было встревоженным, даже напуганным. А в руках она держала пузырек маминого зелья. «Эйви, что это такое? Зачем ты это выпила?» — вопрошала Арис. «Сейчас же скажи мне, как ты себя чувствуешь?»